Глава 22. Мы сидели за столом, который буквально ломился от яств. «Мам, ну зачем ты столько наготовила?» — возмущался мой босс, уплетая за обе щеки совершенно бесподобную стряпню своей матери. «Кушай, кушай, милый, и льдиночки подкладывай, не забывай. Вон худенькая какая, а ей ведь еще деток рожать». Я чуть не подавилась от такого заявления хозяйки дома, а Алексей даже не смутился, лишь подложив мне в тарелку безумно вкусную и тающую во рту говядину с черносливом. Его отец сидел напротив, потягивая вино из бокала, и тихонько, почти незаметно усмехался. Шеф хоть и скрипел зубами, глядя на отца, но благоразумно молчал, не желая провоцировать конфликт в присутствии матери, а может быть и в моем присутствии. Часы на экране телевизора начали бить 12 раз, и мы встали, поднимая бокалы. Тамара Николаевна прикрыла глаза, явно загадывая желание. Я желания загадывать не стала, но искренне пожелала, чтобы этой чудесной женщине повезло и сбылось все, о чем она мечтает. И вот, наконец, последний удар часов, и под звон бокалов мы дружно воскликнули поздравления с Новым годом, обнялись и пожелали друг другу счастливого года. Алексей крепко обнял меня и впился губами в мои губы на глазах у родителей. Я попыталась сопротивляться, но он чуть слышно прошептал мне: «Конспирация. Сделай вид, что так и должно быть». И я расслабилась, позволяя ему целовать меня и даже отвечая на его поцелуй. На какой-то миг я даже забыла про свидетелей, уплывая от горячих поцелуев своего босса куда-то в нирвану. Мое наслаждение прервалось очередным звонком в дверь. «Надо же, кто-то еще? Соседи, что ли?» — удивленно воскликнула хозяйка дома и кинулась открывать. Стоило ей распахнуть дверь, как за ней послышались радостные возгласы и поздравления, а я узнала голос младшего из братьев Вершининых. Сердце ушло в пятки. «Кажется, конец спектаклю. Сейчас нас разоблачат». В гостиную тут же влетел Александр в красной шапке Деда Мороза и в сопровождении двух веселых девиц. «Папа, Леша, с праздником вас!» — воскликнул он и с удивлением уставился на меня. «Дина?» «Дина? Что это еще за Дина?» — спросила одна из девушек, будучи уже в не очень трезвом состоянии. «Моя невеста Эльдина, ты хотел сказать?» — спросил Алексей, пытливо глядя на брата. «Да-да, конечно, твоя... невеста. Ты уже сделал предложение нашей... своей Эльдиночке?» Попытался выкрутиться Александр и тут же поторопился переключить внимание окружающих на другое. «Кстати, познакомьтесь, это Сима и Римма, мои подруги. Мы тут рядом отмечали праздник и решили заскочить к вам поздравить». Сима и Римма, довольно улыбаясь, крепко прижимались с двух сторон к Александру. Тот, впрочем, аккуратно отцепил их от себя и усадил настоящие рядом со столом стулья. Сам же он подошел ближе к брату и крепко обнял его, шепча что-то на ухо. Я сидела очень близко, так что могла отчасти расслышать его слова. «На этот раз ты обошел меня, признаю. Но только посмей ее обидеть. Обещаю, что мало не покажется», — прошептал он. А потом уже громко, чтобы слышали все окружающие, а особенно их мама, сказал: «Лешка, я так рад, что мы наконец помирились. Давай больше не будем ссориться из-за ерунды». Кажется, я даже услышала скрип зубов Алексея, но тот тут же изобразил на своем лице радостную и счастливую улыбку. Вот уж за кем не замечала актерских способностей, так это за Вершининым старшим. Александр долго задерживаться не стал. Поздравив всех еще раз с Новым годом, он обнял отца, а потом и мать, и, попрощавшись со всеми, подхватил под руки своих девиц и покинул отчий дом. Вскоре, увидев, что Тамара Николаевна начала зевать, очень стараясь скрыть это от окружающих, мы встали из-за стола, заявив, что пора и нам отправляться домой. Получив на прощание от хозяйки дома большой пакет, наполненный контейнерами с разнообразной едой, а также напутствие приезжать к ней почаще, мы попрощались и вышли на парковку, где нас уже ждала машина такси. Свою машину Алексей решил оставить пока у дома матери, не желая садиться за руль после приема алкоголя. Я устало рухнула на заднее сиденье, а мой шеф сказал что-то таксисту и сел рядом со мной. Когда мы начали целоваться? Я не помню, но, кажется, сразу, как только машина тронулась с места. Я не видела, куда мы едем, что происходит за окном, потому что меня сжимали в крепких объятиях, а мой рот изучал один наглый язык. Я еле сдерживалась, чтобы не стонать в присутствии водителя, который, кажется, ехидно поглядывал на нас в зеркало. «Приехали», — сообщил нам водитель, когда понял, что машина уже давно стоит у пункта назначения, а мы никак не прекратим целоваться. Пришлось нам выкатываться из машины. Даже пакеты с едой чуть не забыли, но таксист нам про них напомнил. Пока Алексей возвращался за пакетами, я огляделась вокруг и поняла, мы приехали куда-то не туда. «Это не мой дом», — заявила я вернувшемуся от машины Алексею. «Все верно, это мой дом», — спокойно ответил он. «Но машина уехала. Как я теперь домой добираться буду? Сейчас же такси днем с огнем не сыщешь», — возмущалась я. «А зачем тебе домой?» — вздернул удивленную бровь мой шеф. «Мы идем ко мне». «Но...» — попыталась я возражать, но мой рот снова накрыли поцелуем. «Вот и как с ним спорить?»